Цветки в сложных зонтиках, желтые. Плоды продолговато-овальные, мелкие. Для лечебных целей корни растения можно заготавливать в любое время года. Пранга с кормовой содержит эфирное масло, имеющее резкий запах смолы, дубильные вещества и крахмал. Отвар корня эффективен при чесотке. Смазывание отваром корня прангоса кормового участка в коже, пораженных чесоткой, на протяжении 2-3 дней приводит к полному излечению. Отвар, смешанный с настойкой йода и зверобоя, а также настойка корня, применяется для укрепления десен. Способы применения. Отвар 25,0 на 100,0 смазывать места, пораженные чесоткой. Смесь для укрепления десен. Отвар или настойку корня прангоса, две части, смешать с настойкой йода, одна часть, и зверобоя, одна часть. Номер 151. Просвирник лесной. Мальва лесная, мальва дикая, калачики. Это семейство мальвовых. С лечебной целью используют ветки, листья и корни растения. Растет на полях, при дорогах, около домов, возле заборов. Просвирник лесной – это однолетнее шершаво-волосистое растение с прямым и ветвистым стеблем высотой до 1 метра. Листья очередные, горочато-зубчатые, округлые, 5-7-лопастные. Цветки большие, до 30-40 мм в диаметре, собраны в пучки, по несколько штук в пазухах листьев. Лепестки глубоко выемчатые, розовые, постепенно сужённые в ноготок. После сушки становятся темно-фиолетовыми. Корни длинные, разветвленные. Плод сухой, распадающийся при созревании на несколько плодиков семянок. Цветет растение с июня по август. Листья собирают вместе с цветками, а корни – осенью. В химическом отношении просверник лесной мало изучен. В нем, как и в алтее, содержится много слизи, дубильных веществ, а также каротина и витамина С. Поэтому в народной медицине он применяется как обволакивающее, отхаркивающее, укрепляющее средство. В научной медицине растение не используется. В народе широко применяют отвар цветков просвирника лесного, а иногда и листьев или корней при мучительном сухом кашле, катарах горла и сиплом голосе, как полоскание. Часто для большей эффективности цветки и листья просвирника лесного соединяют с цветками гречихи, мать и мачехи, дикого мака и травой медуницы. Цветки и листья применяют вместе с травой чернобыльника, ромашки и зерном овса в виде ванн при увеличении селезенки. Способы применения. Процеженный отвар 15,0 на 200,0 пьют при болезни гортани, трахеи и легких по 1 стакану 5 раз в день. Первый отвар смесь. Употребляется при тех же болезнях. Цветки просверника лесного, гречихи, мать и мачехи, дикого мака и травы медуницы смешивают поровну. 50,0 смеси заваривают в 5 стаканах воды и пьют по 1 стакану 5 раз в день. Второй отвар смеси для ванн. При увеличении селезенки. 200,0 листьев и цветков просверника лесного. По 150,0 травы чернобыльника, ромашки и зерна овса. Смесь заливают 25 стаканами кипятку. настаивают в течение дня, вечером кипятят.